«Не думаю», — качает головой Плюснин. «Скорее всего, их играют в темную. Корпус прикрывает дороги и транспортные коммуникации, по которым идет груз наркотиков. С соответствующими документами, естественно. Какое-то количество высших офицеров, возможно, и задействовано в данной операции, но не все. Это было бы неразумно. Но судите сами, после того, как НАТО оккупировало Афганистан, урожай опийного мака вырос там более чем в 50 раз. Раньше этому мешали талибы, за что и получили по чавке. После того, как оккупационные войска подготовили там местные части, которые должны были наряду со всем прочим обеспечивать безопасность плантаций, натовцы официально оттуда ушли, оставив на границе части корпуса, с баз которой шло снабжение местных войск техникой и вооружением. Неофициально, разумеется. Что, естественно, очень сильно не нравилось Китаю. Но открыто выступить против китайцы по каким-то причинам не могли. Зато подвернувшиеся возможности воспользовались молниеносно. Щелчок, и часть синих линий исчезла с карты. И стоимость наркотиков в Европе мгновенно подскочила и очень ощутимо. Да и на наших рынках цены поползли вверх. А мы не только транзитная страна. Часть этого груза нам же и предназначена. Хорошо, кивает второй незнакомец. Это понятно. Неприятности мы им доставили, и это не может не радовать. На бабки кто-то из забугорников попал тоже. Хорошо, наркоты у нас меньше стало, еще плюс. Но ведь это не все. Я прав? Да, соглашается мой спутник. Это далеко не все. Китайцы, разумеется, неофициально высказали нам. Вам лично? Нам всем. Высказали благодарность за помощь в этом вопросе. Есть, как вы понимаете, соответствующие неофициальные каналы. Но ведь они все в одной лодке. Китай всегда гребет в свою сторону, независимо от соседей. Дружба дружбой, а табачок врозь. Пожалуй. После некоторого раздумья соглашается мужик. И в какой же форме они высказали эту благодарность? Почетную грамоту прислали? ФСБшник улыбается. Оценил иронию. Прислали. Только не грамоту. А оперативные материалы по некоторым сотрудникам из числа десантников. Оказывается, эти милые девушки и симпатичные мальчики занимается еще и кое-какой другой деятельностью. А именно, торгуют наркотой и обеспечивают проход грузов по контролируемой ими территории. Выписывают документы и обеспечивают оперативное прикрытие. Да, не слабо, восхищается Петряев. И мы можем эти материалы использовать? Можем и уже используем. Более того, уже сейчас видно, что эта деятельность десантников ведется с ведома президентской администрации. И это возможно доказать. Правда, сами понимаете, что в суд с такими материалами идти бессмысленно. Исход дела заранее ясен. Тогда, простите, зачем вся эта работа? Мрачнеет Олег. Во-первых, мы теперь можем доказать, что вся эта шумиха с международной помощью не что иное, как операция прикрытия наркобизнеса. Понятно, что на самом деле эта деятельность имеет гораздо больше целей. И наркобизнес далеко не самое важное. Перехват управления страной – это намного интереснее. Но бизнес никто не отменял. И если возможно на таком деле еще и заработать, то никто и никогда от этого не откажется. Что самое интересное, в это поверят сразу, ибо народ десантников и так не любит, а власти не доверяют уже традиционно. Я, кстати говоря, совершенно не буду удивлен, если наркоторговцы подключились к данной международной миссии уже на заключительном этапе, формирование кадров этих управленцев и новоявленных лидеров гордых и независимых народов. Хотя, не исключая иного, они вполне могли вбросить данную идею и попросту выждать время. Ведь операции НАТО в Афганистане и прочих наркорегионах начались не вчера. А уж уши их спецслужб торчат из проекта на каждом углу. У них накоплен громадный опыт по использованию наркоты в собственных целях. Да и развалу нашей страны это зелье способствует в немалой мере. Хорошо, суд отпадает, а что тогда остается? Да пресса же! Всплескивает руками Плюснин. И их собственное оружие. В США выборы уже в этом году. Во многих странах Европы тоже не за горами. Думаешь, ты, Китай поддержит нас всеми своими информационными ресурсами? Им бардак на Западе выгоден. Он только усиливает их собственные позиции. У вас есть свой информационный канал? Удивляется Григорьев. Нет, он есть у вас. То есть? Толя озадаченно смотрит на ФСБшника. Имперский рупор. А ведь и верно. Все уже давно привыкли к тому, что Огнев дает в эфир точную информацию. Она всегда проверяема и соответствует действительности. Сведения от имперца моментально ретранслируются всеми СМИ, хоть нашими, хоть мировыми. Да уж, это удар ниже пояса. Демократия на наркоденьги. Такой заголовок вызовет не то что бурю, прямо-таки ураган, возмущение. И очень многие политики полетят со своих постов. Да и не только политики. Рядовым функционерам, разнообразным защитникам и лидерам гордых нацменьшинств поплохеет очень основательно. Как бы и не летально. Ведь зачищать хвосты станут в спешке, особо не разбираясь и не церемонясь. Тут уж кто не спрятался, я не виноват. Ну и голова. Присутствующие с уважением смотрят на Плюснина. Ничего себе у вас замыслы. Это второй доселе молчащий дядька влез. Подполковник Соловьев, аналитическое управление генштаба. Нет, идея-то очень даже неплоха, но вот потянем ли? Одни? Вряд ли. С помощью Китая? Очень даже вероятно. И в чем же будет эта помощь выражаться? Интересуется подполковник. Информационные ресурсы КНР подхватят любую новость по данной теме. Это раз. Они согласны передать дополнительные материалы, которых у нас пока еще нет. Более того, они готовы оказать помощь снаряжением и техникой. Денег не дадут, да мы и сами не возьмем, я полагаю. Деньги найдем, отмахивается Олег. Чай на углах пока не побираемся. Но ведь за красивые глазки китайцы ничего делать не станут, так ведь? Так, соглашается мой спутник. И что же они хотят? Воду. То есть, опешил подполковник из генштаба, реки, что ли, к ним сибирские повернуть? Нет, все проще. В исследованиях свойства воды Запад отстал от нас навсегда. Там такие разработки были прекращены еще в 90-е годы. Сегодня там вообще отсутствует подобная школа специалистов и ученых. Воссоздать ее надо лет 5-10, ибо некому. Все их умы в данной области давно уже поумирали. «Небось, не без чьей-то помощи!» — ворчит под нос генштабист. «И так может быть», — кивает Плюснин. «Но вернемся к делу. В одном из наших НИИ уже многие годы ведут исследования по изменению характеристик обыкновенной воды, по приданию ей новых, ранее неизвестных свойств. Собственно говоря, такие исследования не только там идут, но именно эти особенно интересны. При добавлении в обычную воду некоторых строго дозированных препаратов выход сырья из опийного мака снижается в несколько раз. Полностью уничтожить его это мы пока не можем, но вот сделать его производство дико дорогим и невыгодным, вот такую задачу решить вполне по силам. Замечу, что ни на что более такая вода не воздействует. Опылять посевы герпецидами — это в Афгане-то? Да кто ж нам даст? Даже и Китаю это не по силам. Такая акция равносильна объявлению войны. Помните, какая поднялась шумиха, когда кто-то в ООН предложил такой метод борьбы с наркотиками? Кто только не вспоминал о бедных крестьянах, которые помрут в этом случае с голоду. «А помрут?» — интересуется Петренко. «И даже наверняка. Очень-очень многие. Они уже давно, кроме мака, ничего не выращивают сами. А еду попросту покупают. Не станет опия, не будет денег. А не станет денег — голод на пороге. Ведь их вожди своих денег на это не дадут. Жалко. Проще уж у соседей это брать. Так что и новая война в том регионе не за горами». «И с кем же они станут воевать?»